на большую сумму. Но самого заказчика нет. Человека по имени Джорджо Кардианили, с которым вы якобы связывались за последние годы несколько раз, нет. Он открыл папку и вынул листок с грифом компании Джамбелли. Равно как и не существует римского склада, в адрес которого было направлено несколько грузов, того самого склада, куда вы за счет компании ездили дважды за последние 8 месяцев. Как вы это объясните? «Не понимаю», — Донато вскочил на ноги. «Но выглядел он не разгневанным, а смертельно испуганным. В чем вы меня обвиняете?» «Пока ни в чем. Просто прошу объяснений». «У меня нет объяснений. Я не знаю ни этого заказчика, ни его досье». «Тогда каким образом на этих документах появилась ваша подпись, удостоверяющая, что на этого заказчика истрачено больше 10 миллионов лир?» «Это ошибка!» Донато облизал губы и выхватил из папки листок с грифом. «Подделка! Кто-то воспользовался моим именем, чтобы украсть деньги у Ла Сигнора и моей семьи». «Миа фамилия», — повторил он, прижав к сердцу дрожащую руку, — «я немедленно займусь этим». «Нет, он не умен», — решил Дэвид, — «просто глуп». «У вас есть 48 часов». «Что? Вы смеете предъявлять мне ультиматум, когда речь идет о деньгах, украденных у семьи?» «Этот ультиматум, как вы выразились, исходит от Ла Сигнора. Она требует объяснить случившееся в течение 2 дней. В настоящее время все операции, связанные с этим заказом, заморожены. Через 2 дня, считая сегодняшнего, документы будут переданы в полицию». «В полицию?» Дон побелел. От его самообладания не осталось и следа. Руки дрожали, голос срывался. «Смешно! Это дело в какой-то степени семейное! Мы не хотим официального следствия, не хотим огласки!» «Ла Сигнора нужны результаты, чего бы это ни стоило». Тут Дон сделал паузу, лихорадочно пытаясь нащупать какой-нибудь способ извернуться и выбраться из пропасти, неожиданно разверзшейся под его ногами. Поскольку за заказ отвечал Тони Авано, легко понять, откуда дует ветер. «В самом деле. Но я не упоминал о том, что это заказчик Авано». «Это просто предположение». Дон вытер рот тыльной стороной руки. «Заказ крупный!» «Я не говорил и о том, что Кардианили относится к крупным заказчикам». «У вас есть 2 дня», — тихо повторил Дэвид. «И послушайтесь моего совета. Подумайте о жене и детях. Ла Сигнора отнесется к вам с сочувствием, если вы докажете, что боролись за дело и за свою семью». «Не говорите мне о моей семье. Я был Джамбелли всю свою жизнь. Остаюсь им и буду Джамбелли даже тогда, когда вас не станет. Мне нужно это досье». «Вы его получите». Дэвид проигнорировал властно протянутую руку и закрыл папку. «Через 48 часов». Дэвида сбивало с толку, что Донато Джамбелли оказался настолько не готов к разговору, настолько несообразителен. «Но не невинен», — думал он, пересекая площадь Святого Марка. Донато был в грязи по уши и все же не мог ничего придумать. Из чего можно было заключить, что командовал тут не он, возможно, Авано, очень возможно, хотя украденная им сумма сильно уступала тому, что присвоил Донато. Но Авано был мертв уже 4 месяца. Детективы, расследующие его дело, будут рады новой информации. Однако как эта грязная история скажется на Пилар?»